подпадает под эти определения. Шатов в романе – трагический персонаж. Он человек, придавленный идеей и освобождающийся от нее ценой собственной жизни. Его убийство, совершенное Петром Верховенским с компанией, – это ритуальное жертвоприношение. Его кровью хотят скрепить сомневающихся и неверных. К разрыву с бесами его подвигает не столько чистое умозрение, сколько коренные черты его духовной натуры. Среди прототипов Шатова иногда называют Кельсиева, судьба которого очень интересовала Достоевского. Кельсиев стал невозвращенцем в 1859 году. В Лондоне он сблизился с Герценом и Огаревым, выпустил в эмиграции сборник правительственных сведений о раскольниках. Он слыл знатоком старообрядчества и сектантства и имел в этой среде обширные связи, для поддержания которых в 1862 году нелегально ездил в Россию. С этой же целью он долго скитался по Турции, Австрии, Венгрии, Галиции и Румынии. Он теряет семью. Его жену и детей уносит холера. В 1867 году Кельсиев добровольно является на Скулянскую таможню и отдает себя в руки властей. Он пишет исповедь, где подробно излагает то, что с ним произошло. Александр II прощает Кельсиева. Герцен говорит про своего раскаявшегося сотрудника, что тот был нигилист с религиозными приемами. В нем можно было заметить много неустроенного и неустоявшегося. Он учился всему на свете и ничему не научился дотла. Читал всякую всячину и надо всем ломал довольно бесплодную голову. Все это обнимается формулой «неоконченный человек», и все это с полным правом может относиться к Шапошникову. Но Кельсиев интересует Достоевского еще с одной стороны. «Об Кельсиеве с умилением прочел», – пишет он Майкову в октябре 1867 года из Женевы. «Вот дорога, вот истина, вот дело». Но теперь про Кельсиева говорить будут, что он на всех донес. Ей-богу, помяните мое слово. Будущего автора «Бесов» занимает феномен блудного сына. Духовная эволюция Кельсиева во многом очевидно схожая с той, какую в романе предстоит пережить Шатову. Мотив кающегося грешника вообще крайне важен для Достоевского. Не зря упоминается и о доносе. Шатов в романе будет убит якобы из-за опасения, что он донесет. Итак, Шапошников, Кельсиев, Шатов не исключены и другие. Но спрашивается, каким же образом автор «Бесов», лично не знавший Шапошникова, мог наделить некоторыми его чертами одного из своих героев? Шапошников все-таки не Наполеон III, лично Достоевскому тоже неизвестный, но ставший одним из идеологических прототипов Петра Верховенского. Встречались ли они после Сибири? На это нет никаких указаний. Шапошников получил отставку в 1856-м. Ему разрешили жить в Москве под полицейским надзором и вернули права состояния, в том числе звание «мещанин». О дальнейшей его судьбе мы ничего не знаем. Но вот документ, малоизвестный и никогда не привлекающий внимания. Это письмо Плещеева Добролюбову от 25 августа 1859 года, посланное из крепости «Илецкая защита», где Плещеев, тоже давно обретший свободу и, кто знает, может тайком, печалящийся о Настеньке, гостит у родителей своей законной жены. Приведем этот текст. «С прошедшей почтой я писал Некрасову, послав ему повесть и два стихотворения, но забыл сообщить адрес свой. Будьте добры, передайте ему, чтобы он отвечал мне пока на следующий адрес: в Армянский переулок, в типографию Каткова, Петру Григорьевичу Шапошникову для передачи Плещееву. Я еще не знаю, где я поселюсь в Москве, А Шапошников — человек аккуратный, исполняющий обыкновенно все мои поручения.